Верх машины Офелия откинула назад, и я ощущал запахи леса. Старые, удивительные запахи чего-то забытого и нетронутого. Когда мы пролетали по уложенным кем-то в болотистых местах гатям, между бревнами сочилась черная грязь, и Офелия смеялась, как ребенок. Кое-где стволы совсем сгнили, потому что на некоторых из этих дорог люди, кроме Офелии, конечно, не появлялись лет 5 или 10. Мы были там одни, нас никто не видел, только птицы и какие-нибудь, может, звери. Кроме звука нашего мотора, то низко ревущего, то снова высокого, когда Офелия дергала ручку переключения передач, я не слышал ничего. И хотя я знал, что где-то недалеко есть люди, в наши дни уже не осталось совсем глухих мест. Мне начало казаться, будто мы провалились во времени, и вокруг действительно никого, как если бы мы остановились, и я влез на дерево, но увидел, что во все стороны только лес. Лес и лес. Офелия улыбалась и продолжала гнать машину. Волосы ее развивались по ветру, глаза блестели. Мы вылетели на дорогу у пика пятнистой птицы, и я понял, где мы. Но она свернула, и сначала мне еще казалось, что я узнаю места, но потом я и думать про это забыл. Мы ехали по каким-то лесным просекам и вдруг выскочили, клянусь, на отличную мощеную дорогу с указателем «Автострада Б». «Ты когда-нибудь слышал про дорогу в штате Мэн, которая называется Автострада Б?» «Нет», — ответил я. «По названию это что-то британское». «Угу. И по виду тоже. Над дорогой всюду нависали кроны деревьев, что-то вроде ив. Офелия еще сказала: «Здесь осторожнее, Хоумер. Месяц назад одно из них чуть не выдернуло меня из машины. Веткой так хлестнуло, что получился ожог». Я сначала ее не понял и хотел уже переспросить, но тут заметил, что хотя ветра и не было, ветви деревьев раскачиваются и пригибаются вниз. Внутри ветвей за зеленью угадывалось что-то черное и мокрое. Я глазам своим не верил. Но потом одна из веток сорвала с меня кепку, и я понял, что мне это не снится. «Эй!» — крикнул я. «Ну-ка, отдай!» «Поздно теперь, Хоумер!» — сказала Офелия, смеясь. «Скоро выскочим на свет, все в порядке». Но тут еще одна ветка дернулась вниз, на этот раз с другой стороны, и попыталась ее схватить. «Клянусь тебе!» Офелия пригнулась, но ветка успела вцепиться ей в волосы и выдрала целый клок. «У-у-у, больно!» — вскрикнула Офелия, но тут же засмеялась. Машину чуть повело, когда она пригнулась, и я мельком увидел, что там творится в лесу. «Боже правый, Дэйв! Там все шевелилось, словно живое! Трава колыхалась, узловатые сросшиеся стволы будто корчили рожи. И я заметил какую-то тварь, сидящую на пне, очень похожую на древесную лягушку, но только ростом с большого кота. Потом мы выскочили из полумрака на вершину холма, и она сказала: «Ну как? Впечатляет?» Словно мы всего лишь заглянули в дом с привидениями на Фрейбергской ярмарке. Минут через 5 она свернула на еще одну лесную дорогу. Можешь поверить, мне уже лесных дорог было достаточно, но оказалось, что это обычная старая дорога. Спустя 30 минут мы подъехали к стоянке у Лоцман-гриля в Бангоре. Офелия ткнула пальцем в одометр и сказала: «Взгляни, Хоумер». Прибор показывал 111,6 мили. «Ну как, теперь ты поверил в мой короткий маршрут?» Этот странный, безудержный настрой почти оставил ее, и она снова превращалась в Офелию Тот. но оставил еще не совсем. Она выглядела как две женщины одновременно. Диана и Фелия. И та часть, которая была Дианой, настолько овладела ею, когда она вела машину по лесным дорогам, что сама Фелия и понятия не имела, по каким местам пролегал этот короткий маршрут. По местам, которых нет ни на одной карте штата Мэн, нет даже на тех топографических планшетах. «Что ты думаешь о моей короткой дороге, Хаумер?» — снова спросила она. Тут я, не подумав, ляпнул нечто такое, что в другое время при леди вроде Фелии тот, сказать бы, постеснялся. Она рассмеялась от души, и только тогда до меня дошло. Она не заметила по пути ничего необычного. Ни ветку ивы, которая сорвала с меня кепку. Хотя это была и не ива вовсе, а вообще неизвестно что. Ни указателя автострада Б. Ни эту мерзкую тварь, похожую на лягушку. Ничего этого она не помнила. Или мне приснилось, что все это было, или ей приснилось, что ничего этого не было. Точно я знал только то, что мы проехали 111 миль и оказались в Бангоре. Тут уж сомневаться не приходилось. Цифры стояли в окошечке одометра, как говорится, черным по белому. «Хотела бы я хоть раз вытащить на эту дорогу Уэрта», — сказала она. «Но его из наезженной колеи можно выбить только взрывом. И то, наверное, для этого потребуется баллистическая ракета, потому что он в своей колее и бомбоубежище построил». «Ладно, Хоумер, пошли, затолкаем внутрь чего-нибудь съедобного». Обед она мне устроила, будь здоров, Дэйв. Но я почти не мог есть. Я все время думал о том, как мы поедем назад, потому что уже начинало темнеть. Посреди обеда Фелия извинилась и пошла звонить. Потом вернулась и спросила меня, не отгоню ли я Мерседес в Касл-Рок. Сказала, что разговаривала с какой-то женщиной, с которой они состояли в одном школьном комитете, и им что-то там надо обсудить. Сказала, что возьмет машину на прокат, если Уэрт не сможет захватить ее по дороге. «Ты не сильно боишься возвращаться в темноте?» — спросила она меня и поглядела с этакой знающей улыбкой. Я сразу понял, что она все-таки кое-что помнит. Бог знает, сколько она помнила, но, видимо, достаточно, чтобы понимать, как мало мне хочется ехать ее маршрутом в темноте, да и днем тоже. Хотя по блеску в глазах я догадывался, что ее-то подобная поездка совсем не пугает. Я сказал, что не боюсь, и к концу обеда настроение у меня улучшилось. Когда мы закончили, уже стемнело. Мы доехали с ней до дома той женщины. Фелия вышла из машины и с тем же самым блеском в глазах спросила: «Ты уверен, что не хочешь меня подождать, Хоумер? Сегодня я приметила еще пару ответвлений дороги, и хотя их нет на картах, я думаю, там несколько миль можно срезать». «Я бы подождал, миссус, но в моем возрасте лучше всего спится в своей постели. Я отгоню машину, и на ней не прибавится ни одной вмятины, хотя, я думаю, миль на счетчике набежит побольше, чем у вас». Она рассмеялась, мягко так и поцеловала меня. Наверное, это был самый лучший поцелуй за всю мою жизнь, Дэйв. Она меня в щеку поцеловала, сдержанно, как целуют замужние женщины, но... Это как зрелый персик или как цветок из тех, что раскрываются ночью. И когда ее губы коснулись моей щеки, я почувствовал себя... Я даже не знаю точно, как я себя почувствовал, потому что нельзя передать словами все то, что случилось с тобой, когда ты был, например, с молодой девушкой, и мир был еще молод. Нельзя рассказать, что ты чувствовал. Кажется, я опять говорю вокруг да около, но думаю, ты меня понимаешь. Эти вещи отпечатываются в памяти красной краской, и сквозь них трудно что-то разобрать. Ты очень хороший человек, Хоумер, и я тебя люблю за то, что ты слушал меня и согласился со мной поехать, — сказала она. Осторожнее на дороге. Потом она отправилась к той женщине, а я поехал домой».